и расстался с ней, щедро наградив ее за верную службу. На исходе осени, боясь перспективы провести новую зиму в Спасском, Тургенев отправил прошение генералу Дубельту, чтобы добиться разрешения приехать в Петербург. «Полтора года тому назад имел я несчастье навлечь на себя гнев его императорского величества, и вследствие высочайшего повеления нахожусь с того времени жительством в деревне». В качестве обоснования для своей просьбы он ссылался на плохое здоровье и необходимость получения консультаций у компетентных врачей. 23 ноября он получил, наконец, от графа Орлова, жандармского генерала, управлявшего третьим отделением, известие о том, что отныне он получает право жить в столице. Как узник, опьяненный свободой, он приготовился оставить прекрасные места своего изгнания. «Мне весело, что я опять попал в общую колею», — писал он Анненкову. Письмо от 25 ноября, 7 декабря 1853 года. Чтобы отпраздновать его возвращение, друзья из редакции «Современника» устроили пышный банкет. За ним последовали другие. Вернувшись с городской жизни, высокой, солидной, изысканно одетый, сидеющий Тургенев блистал во всех салонах и не скупился на деньги. Он жил теперь в прекрасно меблированной квартире. Ему служили старый Захар и отличный повар Степан, которого он купил очень дорого. Гостеприимный хозяин, он принимал каждый вечер своих собратьев из «Современника» — Некрасова, Панаева, Григоровича, Анненкова, Дружинина, Полонского, Боткина. Развлекаясь, он писал с ними язвительные эпиграммы, которые облетали город. Снова весной вспыхнула новая любовь. Он стал частым гостем в доме одного из своих двоюродных братьев, Александра Тургенева, 18-летняя дочь которого, Ольга, была мила, умна и трогательно застенчива. Покоренный ее свежестью, Тургенев не мог скрыть своих чувств. Она, в свою очередь, была смущена знаками внимания этого зрелого мужчины с сидеющими висками и томным взглядом. Он видел ее часто на даче ее родителей в Петергофе. Их разговоры были приятными и грустными. От встречи к встрече он все более серьезно думал о женитьбе. Однако мысль о соединении своей жизни с женщиной, даже красивой и умной, тревожила его. Он был создан для того, чтобы вздыхать по недосягаемой, а не для того, чтобы довольствоваться ежедневной супружеской похлебкой. О своих противоречивых чувствах Тургенев рассказал некоторым друзьям. Старый Аксаков даже раскинул карты, чтобы прояснить ему его будущее. И вдруг Тургенев решил отступить. В прощальном письме к Ольге он обвинил себя в безрассудстве. «Виноват я один. Я старше вас. Моя обязанность была думать за обоих. Я не должен был забывать, что вы рисковали многим, я ничем. Когда же я убедился, что чувство, которое во мне было, начало изменяться и слабеть, я и тут вел себя дурно. Несмотря на все, что произошло, я все-таки считаю мое знакомство с вами одним из счастливых случаев моей жизни. Избегать частых встреч, близких сношений с вами — теперь моя прямая обязанность. Нужно прекратить слухи и сплетни, повод к которым подало мое поведение». Письмо от 6-18 января 1855 года. Это отступничество глубоко ранило девушку. Что касается Тургенева, то он вспомнит о ней несколько лет спустя для того, чтобы начертать портрет Татьяны, невесты, оставленной героем романа «Дым». Сейчас же он был особенно счастлив тем, что положил конец идиллии, поэтической, конечно, но продолжение которой рисковало привести его к алтарю. Спустя некоторое время он увлекся женой одного из своих деревенских соседей, сестрой Льва Толстого, Марией. Она была замужем за другим Толстым, Валерьяном Петровичем. Мила, умна, проста, глаз бы не отвел. На старости лет, мне 4-го дня стукнул 36 лет, я едва ли не влюбился, писал он Анненкову. Не могу скрыть, что поражен в самое сердце.